Ситуация. Две подруги, Ира и Надя, завели разговор о своих семьях. Ира сказала, что в ее семье глава муж Николай. Но ведь он был не очень активным человеком, удивилась Надя. Да, но я сама поставила его на пьедестал главы семьи, ответила подруга. Как решаются вопросы руководства в семье у Иры? Решение. Ира вселила в мужа уверенность в том, что он глава семьи. Соответствующим образом хвалила его за, может быть, и не очень хорошо выполненную работу. Он, приобретая навыки, становился опытнее и увереннее. Этим самым она подкрепляла и его чувство мужского достоинства. А что необходимо делать в семье, определяла Ира, говоря, что она шея, и поворачивая голову туда, куда необходимо в данный момент жизни семьи. Так кто же глава семьи? Четвертая причина конфликта – нетерпимость к привычкам другого. В процессе жизни досемейной у каждого сформировались разные привычки. Они автоматизированы и являются как бы второй натурой. Создавая семью, надо для себя решить. Первое. С какими привычками партнера вы можете мириться, а с какими нет? Если у партнера много привычек, не нравящихся вам, то семью лучше не создавать. Второе. Какие свои привычки вы возьмете с собой в новую семью? Пятая причина конфликта – стремление подчинить себе другого. Стань таким, как я хочу.